Гуру. Чудище ножки престола. Чудище подножия света. По спинам чудовищ поднимается герой на гору света. Попрание тьмы заключается в том, что по ней и над ней поднимаются воины света к твердыне. Только тьму победивший может подняться. Каждодневна борьба, и каждодневно куется победа. Нельзя отступить ни на миг или успокоиться в делании. Нельзя даже остановиться надолго, ибо остановка может превратиться в застой. Опасны задержки, ибо учитель идет все вперед и вперед, и можно отстать, задержавшись.